несчастью, Раппа не знал района, а его эксперт по холмам, бригадир Маккалуза, 5 днями раньше угодил в больницу с повреждением головы, полученным во время стычки с демонстрантами. Раппа даже предположил, что владение сеньоры Табуссо не подлежит юрисдикции Туринского муниципалитета. Де Пальма занялся выяснением этого вопроса, а Санта-Мария велел Скалье принести военную карту холма и стал ее изучать. Кругом большие и маленькие долины. Мало кто представляет себе, сколь сложным по рельефу было зеленое кольцо города. Санта-Марии понадобилось несколько минут, прежде чем он отыскал на карте поместье «Ле Буне Пере» — «Хорошие груши», которое находилось между виноградником Малабаита и таинственным холмом добычи. Все эти диалектальные названия звучали для него сказкой. Сам этот зеленый мир с извилистыми дорогами и тропинками был старинным, сказочным. Он воочию видел перед собой дам в париках и солдат в треуголках и убеждал себя, что в Новаре его сегодня не ждут, и он прекрасно может съездить туда, как обычно, в субботу. Пришел Лопрести и сообщил, что наконец-то отыскал на Виа Верди парикмахера, у которого Гарроне стригся в день убийства. Судебная экспертиза обнаружила на воротничке рубашки и в ушах убитого крохотные седые волоски. Но парикмахер не смог вспомнить ничего любопытного, кроме того, что Гарроне, его постоянный клиент, собирался посмотреть в кинотеатре «Арти» фильм «Бич». Тогда Лопрести поехал в кино и показал кассирше фотографии убитого. Кассирша сразу его узнала, добавив, что Гарроне пришел в кино один и ушел тоже один. Других подробностей Лопрести выяснить не удалось. Санта-Мария зашел в кабинет де Пальмы и рассказал ему об этом последнем звене в цепи поисков. Теперь они, если, конечно, не выяснится что-то новое, знают, как Гарроне провел свои последние часы. Побывал в парикмахерской, в кино, в гостях у графинь, в галерее Валеро, в ресторане Мария Виктория, после чего ему проломили череп. «Когда вы поедете на холм?» «В 11 вечера», — ответил де Пальма. Он объяснил, что поместье «Хорошие груши» лишь несколько лет назад отошло к Туринскому муниципалитету. Раньше оно входило в состав района Монкальери. Два карабинера из местного управления прекрасно знали тот район, и де Пальма, по его выражению, заручился их помощью и поддержкой. «Так значит, ты улепетнешь в Навару?» «Нет, я поеду с вами», — сказал Санта-Мария. «И не пожалеешь», — невозмутимо сказал де Пальма. «Вот увидишь, мы проведем чудесный вечер на холме под звездным небом с красивыми женщинами. Все будет к твоим услугам». «А сестер Табуссо вы предупредили?» «Нет, лучше им ничего заранее не сообщать. Иначе они нам всю плешь проедят. И потом, чтобы попасть на луг, мы не нуждаемся в ключах, не так ли? Они же сами попросили устроить облаву. А следовательно, мы действуем в их интересах». Однажды на выставке рисунков психически больных детей в Монте-Карло, куда он зашел от скуки, Массимо увидел, что почти на всех рисунках не только фантастические звери, но и деревья, люди, и даже солнце были с огромными когтями. Желтый экскаватор яростно отпрянул назад, снова вскинул свою морщинистую шею и вонзился в асфальт. Большие сверкающие зубья чудища стали его взламывать. Появились первые трещины. Потом откололся огромный кусок. Казалось, челюстям экскаватора его не раздробить. Но нет, Истеричный рев мотора, удар когтями —